На перемене мы побежали к Сашке в актовый зал. Завидя нас, Сашка сбросил ливрею и голый колесом заходил по паркетному полу актового зала. Какой-нибудь год оставался нам до окончания труд школы. Все хлопцы выросли, поумнели, меня даже в учком выбрали. Один только Сашка Бобы свихнулся и вдруг стал прислуживать у архиерея. Днем учится, а как вечер в Троицкую церковь. Что ему в голову взбрело, не знаю. Раза два мы нарочно ходили в церковь поглядеть, как Сашка прислуживает. Рыжий в нарядном позолоченном тихоре с длинным вышитым передником на груди, Сашка бродил, размахивая кадилом, по пятам седого архиерея. Сашка зажигал в церкви свечи, тушил пальцами огарки и даже иногда, обходя верующих с блюдцем, собирал медики. Всем классом мы объявили Сашке бойкот. Мы нарисовали его в темной газете «Червонный школяр». Мы даже просили Лазарева, чтобы этого поповского прихвостня убрали от нас в другую группу. Один только Котик Григоренко в те дни разговаривал с Бобырем. Они стали вдруг закадычными друзьями. Вместе ходили домой и сидели на одной парте. Не знаю, сколько бы еще прислуживал Сашке архиерею. Возможно, вышел бы из него диакон или самый настоящий поп, как неожиданно из Киева возвратился старший брат Бобыря, комсомолец из ячейки печатников Анатолий Бобы. 3 месяца учился Анатолий на курсах в Киеве и, вернувшись, стал агитировать Сашку, чтобы тот бросил своего архиерея. Агитировал он его хорошо, потому что дня через 2 после приезда брата Сашка перестал ходить в Троицкую церковь. А уж через месяц сам кричал, что попы — обманщики, а седой архиерей — самый главный жулик. Сашка рассказывал нам, как каждый раз после богослужения архиерей забирал себе изо всех кружек из-под носа половину денег, а остальные давал попам. Сашка божился, что на одних восковых свечках попы Троицкой церкви вместе с архиереем зарабатывают втрое больше, чем директор нашей труд-школы Лазарев получает жалование. Оказалось, что архиерейским прислужником Сашка Бобырь сделался неожиданно. Как-то вечером вместе с 2 знакомыми хлопцами он полез в сад к попу Киянице за яблоками. Сидя на дереве, Сашка тряс яблоню, а хлопцы собирали. Они уже набрали полные пазухи, как вдруг заметили Киянице и дали ходу. Бедный Сашка остался на дереве и ясно удрать не смог. Медленно слезая, он думал, что Киянице выпарит его ремнем, заберет рубашку, а то еще хуже, поведет к родителям. Ничего подобного не случилось. Только Сашка спрыгнул на траву, Киянице ласково взял его за руку и сказал: «Ты хотел яблок, мальчик? Ну что ж, собери, сколько тебе нужно». Сашка осторожно подобрал в траве 2 яблока и ждал, что вот сейчас-то поп будет его пороть. Но Киянице сказал: «Чего ж ты? Бери, бери еще, не стесняйся». Сашка подумал и, решив, была не была, стал подбирать спелые пахучие яблоки. Он насовал яблок в карманы, насыпал полную фуражку, набросал за пазуху. «Пропадать так с музыкой», — решил Сашка. Усталый, сразу отяжелевший, он стоял перед Киянице и ждал. Что же будет дальше? К большому Сашкиному удивлению, Киянице не тронул его пальцем и не только не отобрал яблоки, а даже сам открыл Сашке калитку и сказал на прощание: «Захочешь еще яблок? Попроси, дам, а воровать не надо». Через 3 дня Сашка отважился и пришел к папу снова. Прежде чем повести Сашку в сад, Киянице долго расспрашивал его о том, что делается в той школе, какие новые учителя пришли, как справляется Лазарев. Ласково, нежно расспрашивал, а потом предложил Сашке помогать готовить ему уроки. Вот и стал Сашка захаживать папу Киянице в гости. С ним вместе он в церковь сперва ходил, а потом, когда Киянице устроил его прислужником, уже и сам бегал туда каждый вечер, когда была служба. Меня очень удивило, что Сашка Бобырь рассказал Маримухе о привидениях в совпорт.